Метапрограммы. Метапрограммы — наши глубинные поведенческие привычки, расположенные между ценностями и убеждениями. Это привычные фильтры восприятия и нами созданные цензоры, которые мы применяем ко всему, что видим, слышим, чувствуем. Это способ нашего взаимодействия с окружающим миром. Оптимизм, пессимизм — простой пример пары полярных метапрограмм. Соглашательство, несоглашательство — еще одна пара. Представители первой все принимают на веру, вторые оспаривают. Лидер-одиночка, командный игрок, тройка. Активный, рефлективный, еще одна пара. Первый действует, второй много размышляет. Ленивые люди живут в рамках метапрограммы «достижение, избегание». И чем ленивее человек, тем ближе он к полюсу избегания. Главная цель таких людей — избежать неприятностей. Они не начинают работу, пока жареный петух не клюнет в задницу. Зато потом делают все мгновенно и хорошо, потому что не хотят никаких штрафных санкций и неприятных последствий. Прямо как студенты-заочники. Не так ли живет большинство россиян? Однако этой метапрограммой можно весьма эффективно пользоваться. Нужно активно устанавливать себе дедлайны, критические дни, крайние сроки и планировать много больше, чем живой человек может исполнить. И тогда кругом пожар, и дело спорится, горит в руках мастера. Люди завистливые живут в рамках метапрограммы «сходство-различие». Одним нужно добиться всего, что есть у других, а вторые согласны исключительно на эксклюзив. Но тем не менее, и те, и другие постоянно мониторят общественное мнение. Что там сегодня популярно у богатых? Анализируют достижения других и готовы считать деньги в чужих карманах, чтобы знать, насколько плотно набивать свои.